Стрегобор вздохнул, воздел очи к горе, то есть к небу, на котором по-прежнему многоцветно и красочно переливалась радуга. «Я стоял за то, чтобы ее только изолировать, но княгиня решила иначе. Наняла егеря-бандита и отослала с ним малышку в лес. Позже мы нашли его в зарослях. Он лежал без штанов, так что ход событий восстановить было нетрудно. Она воткнула ему шпильку в мозг через ухо, вероятно, когда его внимание было поглощено совершенно иным. «Если ты думаешь, что мне его жаль, — буркнул Геральт, — то ошибаешься». «Мы устроили облаву», — продолжал Стрегобор. «Но девчонка как сквозь землю провалилась. А мне пришлось срочно ретироваться из Кройдена, потому что Фреде Фалк начал что-то подозревать. Лишь спустя 4 года я получил известие от Эридеи. Она выследила девку. Та жила в Мехакаме с 7 гномами за раз, которых убедила, что гораздо выгоднее обирать купцов на дорогах, чем зарабатывать антракоз в шахтах. Ее всюду называли сорокопуткой, потому что пойманных она любила живьем насаживать на острые колья. Эридея несколько раз нанимала убийц, но ни один не вернулся. А потом уж трудно было найти желающих. Слух о девке прошел повсюду. Мечом научилась работать так, что мало какой мужик мог с ней сравниться. Меня снова вызвали. Я тайком явился в Крейден и тут узнал, что Эридею отравили. Все считали, что это работа самого Фреде Фалка, который высмотрел себе наложницу помоложе и поядрёнее. Но я думаю, без Ренфри тут не обошлось. Ренфри? Так звали сорокопутку. Я утверждаю, что Эридею отравила она. Князь Фреде Фальк вскоре погиб при странных обстоятельствах на охоте, а старший сын Эридеи пропал без вести. Конечно, и это тоже была работа девчонки. Я говорю, девчонка, а ей к тому времени стукнуло уже 17, и она неплохо подросла. К тому времени, продолжал колдун после недолгого молчания, она и ее гномы уже нагнали страху на весь Мехакам. Но однажды они по какому-то поводу повздорили, не знаю, то ли из-за дележа добычи, то ли из-за очередности ночи на неделе. Важно, что в ход пошли ножи. Семерка гномов не пережила поножовщины. Вышла сухой из воды только сорокопутка, она одна. Но тогда я уже был в Мехакаме. Мы встретились нос к носу. Она мгновенно узнала меня и тут же сообразила, какова была моя роль тогда в Крейдене. Уверяю тебе, Геральт, я едва успел выговорить заклинание, а руки тряслись у меня страшно, когда эта дикая кошка кинулась на меня, размахивая мечом. Я заточил ее в изящную глыбу горного хрусталя, 6 локтей на 9. Когда она погрузилась в летаргию, я кинул глыбу в гномовскую шахту и завалил ствол. «Халтурная работа», – прокомментировал Геральт, – «легко расколдовать». «Нельзя было, что ли, превратить в пепел? Ведь у вас столько исключительно милых заклинаний». «Не у меня, не моя специальность. Но ты прав, я схалтурил. Отыскался какой-то идиот, королевич, истратил уйму денег на контрзаклинание, расколдовал ее и с триумфом привез к себе домой, в какое-то замызганное королевство на востоке. Его отец, старый разбойник, оказался умнее. Отстегал сыночка, а сорокопутку решил выпытать о сокровищах, которые та награбила вместе с гномами и хитроумно упрятала. Ошибка папеньки состояла в том, что когда ее ногую распластали на лавке у палача, у того в помощниках ходил старший сын короля. Как-то так получилось, что на утро тот же старший сын, к этому часу уже осиротевший и лишившийся родни, восседал на троне, а сорокопутка заняла место первой фаворитки. Ну, стало быть, не уродина. Дело вкуса. Долго ей в фаворитках ходить не довелось. До первого дворцового, громко говоря, переворота. Потому как дворец тут больше походил на коровник. Вскоре оказалось, что она не забыла обо мне. В Ковире организовала на меня 3 покушения из-за угла. Я решил не рисковать и переждать в Понтаре. Она снова нашла меня. Тогда я сбежал в Ангрен. Но она и тут меня прищучила. Не знаю, как это у нее получается. Следы я заметал хорошо. Наверное, свойство ее мутации. А что ж ты снова-то ее в хрусталь не заключил? Угрызение совести? Нет, таковых не было. Однако оказалось, что она приобрела иммунитет против магии. Невозможно. Возможно. Достаточно заполучить соответствующий артефакт или обзавестись аурой. Это опять же могло быть следствием ее прогрессирующей мутации. Я сбежал из Ангрена и спрятался здесь, на Лукоморье, в Блавикене. Год прожил спокойно, но она снова меня вынюхала. Откуда знаешь? Она уже здесь? Да. Я видел ее в кристалле. Волшебник поднял палочку. Она не одна. Руководит бандой, а значит, замыслила что-то серьезное. Геральт, больше мне бежать некуда. Я не знаю такого места, где бы можно было укрыться. Да, то, что ты прибыл сюда именно сейчас, не случайность. Это предназначение. Судьба. Рок.